В ясный день на парковой аллее школьники затеяли вдруг спор, на какой горе всего светлее и какая выше всех из гор. «Эверест!» — кричал один всех выше. «Все блестит, наверное, на ней. Я еще давно от папы слышал. Ближе к солнцу, значит, и светлей». «Ничего подобного!» — кричали школьники другие в попыхах. «Мы еще недавно изучали. У нее вершина в облаках. Значит, молвил кто-то, пик победы. Он светлее гор всех много раз». «Нет!» — кричали, «в Азии ты не был. Перейдем-ка лучше на Кавказ». К Альпам уж хотели перейти, но на счастье старец в эту пору повстречался с ними на пути. На вопросы школьников во взоре старческом заискрилась слеза. Эс вздохнул он: «Если б на фаворе вам побыть, ермонская роса оживляет все там, а вершина упоена славой неземной. Крест преображения Бога Сына от нее разлит над всей землей. Ну а выше нет горы Голгофы, к небесам идет Голгофский путь. Даже поэтические строфы до нее не могут досягнуть. Всем горам земным она столица, крест ее из многих виден стран. Вознестись к нему всегда стремится дух всех чистых, верных христиан». Приуныли школьников вдруг лица. Кто-то молвил: «До сих пор, как же так оно могло случиться? Мы и не узнали про фавор. И Голгофа неизвестна тоже. А как хочется о ней узнать. Видно нам о том, кто всех дороже, позабыли в школе рассказать».